crus, na tu mana cruvom. Tasklif, bez atraden moj puč, a prošle kažeca smo. На боевшую грудь я мщик не гони лошадей. Ямщик, не гони лошадей. Как жажду сред мрачных равнин измену забыть и любовь. Но память мой злой властелин все будет минувшее вновь. Все было лишь вовсе обман. Прощай, мечты и покой, тобой не закрывшийся ран останется вечно со мной. Я мщик, не гони лошадей, и некуда больше спешить, и некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей.